Наши свойства казались наблюдателям и худыми, и добрыми, обычаи — любопытными и странными. Конторини пишет, что москвитяне толпятся с утра до обеда на площадях, на рынках, а заключают день в питейных домах. Глазеют, шумят, а дела не делают. Герберштейн, напротив того, с удивлением видел их работающих в праздники. В будни запрещалось им пить. Одни иноземные воины, служа государю за деньги, имели право быть невоздержанными в употреблении хмельного, для чего слобода за Москвою рекою, где они жили, именовалась налитыми, от слова «наливай». Великий князь Василий, опасаясь действий худого примера, не дозволял своим подданным жить вместе с ними. У всякой рогатки на улицах стоял караул. Никто не смел ходить ночью без особенной важной причины и без фонаря. Тишина царствовала в городе. Замечали, что россияне не злы, не сварливы, терпеливы, но склонны, особенно москвитяне, к обманам в торговле. Славили древнюю честность новгородцев и псковитян, которые тогда уже начинали изменяться в характере. Пословица «товар лицом продать» служила уставом в купечестве. Лихоимство не считалось стыдом, ростовщики брали обыкновенно 20 на 100 и еще хвалились умеренностью. Ибо в древние времена должники платили у нас 40 на 100. Рабство, несовместимое с душевным благородством, было, по словам Герберштейна, общим в России, ибо и самые вельможи назывались холопами государя. Но имя не вещь, оно изображало только неограниченную преданность россиян к монарху, а в самом деле народ пользовался гражданскую свободою. Рабами были единственно крепостные холопи, или дворовые, или сельские, потомки людей купленных, военнопленных, законом лишенных вольности. В XI веке они не имели у нас ни гражданских, ни человеческих прав, так и в Древнем Риме. Господин мог располагать им как собственностью, как вещью, мог своевольно отнимать у них жизнь, никому не ответствуя. Но в сие время, или в XVI веке, уже одна государственная власть смертью казнила холопа, следственно уже человека, уже гражданина, покровительствуемого законом. Здесь видим успех нравственности и действие лучших гражданских понятий. Вообще судьба сих природных рабов не казалась им тяжкою, ибо многие из них, освобождаемые по духовным завещаниям, немедленно искали себе новых господ и шли к ним в кабалу или в новую крепость не для того, чтобы не находили способа жить своими трудами, ибо хороший паденчик в Москве выработывал с утра до вечера 2 деньги или около 20 копеек нынешних. Но для того, что любили домашнюю легкую службу и беспечность, раб-отец не заботился о многочисленном семействе, не боялся ни старости, ни болезни. Закон молчал о должности господ, общее мнение предписывало им человеколюбие и справедливость. Тиранам гнушались как бесчестным гражданинам. Никто из вольных людей не хотел идти к нему в услужение, именем его бронились на площадях. Гораздо несчастнее холопства было состояние земледельцев свободных, которые, нанимая землю в поместьях или в отчинах у дворян, обязывались трудиться для них свыше сил человеческих, не могли ни 2 дней в неделе работать на себя, переходили к иным владельцам и обманывались в надежде на лучшую долю, ибо временные корыстолюбивые господа или помещики никогда не жалели, не берегли их для будущего. Государь мог бы отвести им степи, но не хотел того, чтобы поместья не опустели, и сей многочисленный род людей, обогащая других, сам только что не умирал с голоду. Старик, бездомок от юности, изнурив жизненные силы в работе наемника, при дверях гроба не знал, где будет его могила. Бедность рождает презрение. В старину называли у нас земледельцев смердами. В XVI веке крестьянами, то есть христианами, но в худом, варварском смысле, ибо долговременные наши тираны, батыевы, моголы, поносили россиян сим именем. Вероятно, что многие земледельцы шли тогда в кабалу к дворянам, По крайней мере, знаем, что многие отцы продавали своих детей, не имея способа кормиться. Сын мог быть несколько раз продан отцом, но в четвертый раз, отпущенный господином на волю, уже зависел единственно от себя. Здесь представляется любопытный вопрос. Неужели никогда не бывало в России крестьян-владельцев? По крайней мере, не знаем, когда они были. Видим, что князья, бояре, воины и купцы, то есть городские жители, искони владея землями, отдавали их в наем крестьянам свободным. Всякая область принадлежала городу, все ее земли считались как бы законную собственностью его жителей, древних господ России. Купивших, вероятно, сие право мечом, в такое время до коего не восходят летописи, ни предания. Но крестьяне, платя дань или оброк владельцам, имели свободу личную и движимую собственность. Не только бояре знатные, но и самые простые, бедные дворяне казались спесивыми, недоступными. К первым никто не смел въехать на двор, оставляли лошадей у ворот. Благородные стыдились ходить пешком и не имели знакомства с мещанами, опасаясь тем унизиться. Они вообще любили сидячую жизнь и не понимали, как можно заниматься делами стоя или ходя. Молодые женщины были совершенными задворницами, боялись показываться чужим людям и в церковь ходили редко, дома шили, пряли. Одна забава считалась для них позволенную – качели. Богатые не пеклись о домашнем хозяйстве, которое лежало единственно на слугах и служанках. Бедные поневоле трудились, но самая беднейшая, готовя для себя кушанье, не могла умертвить никакое животное, стояла у ворот с курицей или с уткою и просила мимоходящих, чтобы они закололи сию птицу ей на обед. Несмотря на строгое заключение жен, бывали, как и везде, примеры неверности, тем естественнее, что взаимная любовь не участвовала в браках, и что мужья-дворяне, находясь в государевой службе, редко живали дома. Не жених обыкновенно сватался за невесту, но отец ее выбирал себе зятя и говорил о том с отцом его. Назначали день свадьбы, а будущие супруги еще не знали друг друга в глаза. Когда нетерпеливый жених домогался видеть невесту, то родители ее всегда отвечали ему: «Спроси у добрых людей, какова она». Приданное состояло в одежде, в драгоценных украшениях, в слугах, в конях и прочее. А что родственники и приятели дарили невесте, то муж должен был после свадьбы возвращать им или платить деньгами. Герберштейн первый сказал, что жена-россиянка не уверена в любви супруга без частых от него побоев. Сие вошло в пословицу, хотя могло быть только отчасти истинную, объясняемую для нас древними обычаями славянскими и грубую нравственностью времен Батыева ига. Спесивые против бедных мещан дворяне и богатые купцы были гостеприимны и вежливы между собою. Гость, входя в комнату, глазами искал святых образов, шел к ним, крестился и, несколько раз сказав вслух «Господи помилуй», обращался к хозяину с приветствием: «Дай Боже тебе здравия». Они целовались, кланялись друг другу, и чем ниже, тем лучше. Переставали и снова начинали кланяться, садились, беседовали, и гость, сняв шапку, шел опять к образам. Хозяин провожал его до крыльца, а любимого — до самых ворот. Почивали приятели медом, пивом, винами иноземными, романеею, мушкателем, канарским, белым рейнским. Лучшим считалась мальвазия, употребляемая, однако ж, более в лекарства и во дворце за великокняжескую трапезую. Ужинов не знали. Обеды были изобильные и вкусные для самых иноземцев, которые дивились у нас множеству и дешевизне всякого скота, рыбы, птиц, дичины, добываемой охотою псовую, соколиную, тенетами. Вообще роскошь тогдашняя состояла в избытке обыкновенных дешевых вещей, умели хвалиться ею, не разоряясь. Бережливость не славилась добродетелью, ибо казалась естественную людям, которые еще не ведали прелестей изнеженного вкуса. Дорогие одежды означали первостепенных государственных сановников. Если не закон, то обыкновение воспрещало другим равняться с ними в сих принадлежностях знатности, соединенной всегда с богатством. Сии наряды употреблялись бережно, ветренная мода не изменяла он их, и вельможа оставлял свою праздничную одежду в наследство сыну. Платье боярское, дворянское, купеческое не различалось покроем. Верхнее с опушкою, широкое, длинное называлось однорядками, другое — охабнями, с воротником, третье — ферезями, с пуговицами до подола, с нашивками или без нашивок, такое же длинное, с нашивками или только с пуговицами до пояса, кунтышами, доломанами, кафтанами. У всякого были клинья, а на боках — прорехи. Полукафтанье носили с козырем, рубахи с вышитым разноцветным воротником и серебряную пуговицею, сапоги софьянные, красные с железными подковами, шапки высокие, шляпы поярковые, черные и белые. Мужчины стригли себе волосы. Домы не блистали внутренним украшением, самые богатые люди жили в голых стенах. Сени огромные, а двери низкие. И входящий всегда наклонялся, чтобы не удариться головою об верхний косяк.